когда Хрущев стучал ботинком. Но сам он в тот момент был готов идти с хозяином до конца, хотя губы у него были белые. Подобного скандала Организация Объединенных Наций еще не знала. 15 октября 1960 года на заседании Президиума ЦК Хрущев отчитался о поездке в Нью-Йорк. Громыко добавил, что поездка намного укрепила наши внешнеполитические позиции. Слово получил сопровождавший Хрущева главный редактор «Правды» Павел Сатюков. «Западники вопили, что разрушаются парламентские традиции», — сообщил Сатюков. «Но поездка товарища Хрущева является самой великой поездкой. Резонанс в мире огромный. Победа колоссальная».